На большаке замаячили лошади. Гнат услышал в груди отчаянный стук, заглушавший скрип полозьев. Но это оказались простые розвальни, на них мирно курили двое мужиков. Гнат позавидовал им. У него не будет уже и спокойствия. Он вышел на путь зверей, которых травит, и ему стало жаль себя. Только теперь он вспомнил о своем ребенке и чуть не застонал. А может вернуться в село и потихоньку выбраться из него? Он присел под деревом, принялся набивать трубку. Вдруг вдали зазвенела богатая упряжь. Быстро приближались лошади, запряженные в легкие санки. Они. Узнав лошадей и сани, Гнат стряхивает с себя последние клочья жалких сомнений, прячет трубку и выбегает на тракт. Лошади испуганно шарахаются в сторону, над их головами двумя черными платками реют гривы. На таких вороных можно мчаться наперегонки с ветром. «Кого там носит среди ночи?» — сердито кричит кучер, круто осаживая лошадей. Гнат по обочине обходит лошадей, останавливается возле саней, над которыми поднимается обеспокоенный Кульницкий и подымает на него ружье. «Вот тебе и на!» — вырывается у кучера. Он испуганно выпускает из рук ременные вожжи и ежится на передке. «Ступай-ка отсюда!» — обращается к нему Гнат чужим хриплым голосом. Кучер молча, как тень, соскакивает на снег и, согнувшись, семенит по большаку. «Коп-коп!» — выбивает его сапоги по молодому насту. «Товарищ Фисюк, да что вы!» Слова у Кульницкого ломаются на кусочки. Он, шатаясь, встает и кает, робко выбрасывает руку вперед, заслоняясь от ружья. Теперь Гнат представляется ему разгневанным великаном. «Ну, коли ты христианская душа, так молись Богу!» Все тем же чужим голосом говорит Гнат, еще не зная, как убивают людей. Сам он снимает шапку, крестится перед новым делом. И тут не выдерживает Кульницкий. Он мешком валится с саней в ноги Фисюку, молит помиловать, дать еще пожить. «А мне дали пожить», — возмущается Фисюк. «Никто иной, как ты, толкнул меня на убийство. Почему ты на Ворчука не накинул еще 100 пудов?» — спрашивает он, только чтоб спросить. «Кромовой, душа проклятая, наговорил на тебя». И лишь теперь Гнат догадывается, что его вырывали из жизни невидимые руки ворчуков, вырывали за то, что не пристал к ним. И вот перед ним дрожит франт-оратор, которого он заслушивался. Какая же у этого красавца зайчья душонка! От такой души немного для властей пользы. Ему дано верховодить. «Я не виноват. Прости. Тебе лучше будет», — ерзает на коленях Кульницкий. «Не могу я уже спасти тебя. И хотел бы, да не могу», — говорит Гнат, а сам чувствует, что злоба оставляет его. «А то ты меня в гроб загонишь. Так вот и получается. Велика земля, а нам с тобой на ней тесно. Прости меня, прости». «Это Кромовой наговорил на тебя, а я поверил. Все, все сниму с тебя, и никто никогда об этом не узнает. Прости!» Кульницкий поднялся, жалкий, весь в снегу. «А не врешь?» Гнат хмуро присматривается к нему, оценивая, можно ли ему поверить. «Кто лжет, тому и предать недолго». «Жизнью клянусь!» Кульницкий снова задрожал, поняв, что может вымолить спасение. Гнат подумал и решительно кивнул головой. «Тогда тотчас погоняй в село, тотчас снимай с меня заготовку. Хлеб свят, никогда не греши с ним, а нарушишь слово». Дальше можно уже не слушать. Кульницкий, дрожа всем телом, вскакивает в сани, круто заворачивает лошадей и вихрем уносится в село. «Кучера, кучера захвати с собой!» — вдогонку кричит Гнат. Но Кульницкий, не оглядываясь, размахивает кнутом и стягает лошадей изо всех сил. Только жестокосердый чужак может так избивать скотину. Что ж, не своя ведь? Гнат хотел было стрельнуть вдогонку, но сдержался и пошел зачем-то разыскивать кучера. В селе Кульницкий сам, без исполнителя, зашел к Бондарю, разбудил его и с порога передал, чтобы он вычеркнул то, что было накинуто Фисюку. «Что это с вами?» — удивился Бондарь. «И не спрашивай». Кульницкий махнул рукой, выскочил на улицу, огляделся вокруг, вскочил в сани и другой дорогой поехал назад. Когда он, успокоившись и обдумав все события этой ночью, приехал в город, то сразу же отправился к начальнику милиции. Утром Гната Фисюка арестовали. Когда он в сопровождении двух милиционеров показался из своего совсем уже осиротелого двора, навстречу ему вышла Марта. Она глянула на Гната, на охрану и, побелев, испуганно попятилась к обочине. А перед его глазами толпились, проносясь мимо, те годы, что никогда не возвращаются к человеку. И на что ему сдалась проклятая погоня за богатством? Не будь ее, может, и стала бы Марта его счастливой судьбой, и жизнь его на чашу других весов легла бы. Он снял шапку, провел ею по лбу, поклонился молодой женщине и глухо простонал. «Молись, Марта, за мою грешную душу. Видать, погибель на нее пришла». И упал на казенные сани. «Какая славная женщина!» — сказал милиционер, взявшись за вожжи. А другой уже за селом безукоризны глянул на Гната. «И очень грешна душа у тебя». «Да не так, чтобы очень. Да вот на Кульницком споткнулась. Глупый ты мужик». Все так же без укора сказал милиционер. «И надо же было тебе ружьем пугать этого лишака. Дал бы ему раза три по морде и концы в воду». Не веря своим ушам, Гнат изумленно посмотрел на охранника, а потом сообразил, что ни у одного человека его обидчик сидит в печенках. «Правду люди говорят, злая душа — чертова обитель». Глава седьмая. Нелегкие думы полонили и Дмитра Горецвита. Он не верил молве про небесные знамения, про обобществленных женщин, про то, что все будут под одной холстиной спать и к одному котлу в череду простаивать. Но не верил и в ту счастливую жизнь, о которой с трибуны разорялись такие ораторы, как Кульницкий. Что же это за счастье, когда уже и коров обобществлять собираются? А кто же подумает о детях? Да и само слово «счастье» стало терять свой вес. Да разве только в этом было дело? Вон и с хлебом концы с концами не сходятся. Ему еще не о чем горевать. Хватает и на хлебозаготовки, и на подати, и на посев, и на еду. Да еще и запасец кое-какой про черный день затаился в амбаре. Так что ни один и завидует ему. Известно, завидовать-то легче, чем всего себя делу отдавать. Хотя он все дни проводил среди людей, но держался в тени, не попадаясь с тем, кто сам записался и других тянул в коллектив. Не шутка отдать все свое трудовое на общее дело. А дальше что? Кто и как управится с землей и с людьми? Часто и в семье дети грызутся с родителями. А как же тысячи людей сговорятся между собой? Да еще у каждого свой характер и нрав. Каждый привык не для всех, а для себя таскать, о своем гнезде печься. Вот пошел корпец в колхоз и коня повел, а шлею припрятал. А какой работник из Кузьмы Василенко? И в селе, и за селом известно. Записался одним из первых, а теперь носит все новости на кулацкие дворы. Кто его повернет на поле, когда он бежит от земли, как черт от ладана? Разве легко сдать скотину, когда другие хитрецы давно продали свою и записываются без всего?